Глава 18. Марина неплохо проводила время на выставке. Вино вкусное, закуски отличные, а гневные взгляды жены отца только добавляли ситуации перца. Братья почему-то сразу приняли ее в свой круг и охотно знакомили с другими родственниками. Дядюшки, тетушки, кузены, племянники. Девушка очень быстро в них запуталась и вскоре взяла передышку. Попросила самого младшего братца Натана проводить ее в дамскую комнату, а по дороге задала вопрос. «Братик, почему все на меня так смотрят? Как на рыбу с двумя головами?» «Потому что ты уникальный случай», — широко улыбнулся блондин. «Девочки вообще редко рождаются. Видишь, нас у родителей пятеро, а девочки так и не получилось. Твоя мать — человек, такого вообще никогда не случалось. Так что одна половина пытается выведать секрет твоего рождения, а вторая присматривается к тебе как к будущей жене, невестке или полезной родственнице». «Даже так?» — хмыкнула девушка. «Спасибо, что предупредил. Буду осторожнее в знакомствах». «Знаешь, если бы я встретил девушку, похожую на тебя, яркую, не чопорную, плюющую на доходы и престиж семьи, я бы и сам женился», — признался Натан. «Будет и на твоей улице грузовик с ракушками», — хмыкнула русалка, скрываясь за тяжелой дверью. Попудрив носик, она собралась выйти из кабинки, когда услышала голоса. «Что ты думаешь о новой племяннице?» — спрашивал звонкий и чуть капризный девичий голос. «Милая девочка», — отозвался голос постарше. «Да она просто наглая выскочка. Как дядя посмел притащить ее сюда?» «Он признал ее официально». Голос постарше звучал сдержанно, но в нем сквозила легкая насмешка. «Интрижка до брака ничего не значит для мужчины. Вот результат, конечно, неожиданный. Но ты же знаешь, как Анатоль хотел девочку». «Тьфу!» — девушка упрямилась. «Да чего они все крутятся возле нее? Натан даже поздороваться не подошел. Только издалека кивнул». «Ну-ну!» — утешающе посюсюкала тетушка. «Натан хороший мальчик. Не каждый день появляется сестра, да еще старшая. Зато сразу имеешь возможность оценить, как твой жених относится к девочкам. Если родишь, ему будет на руках носить». Девчонка еще что-то верещала, но, к счастью для Марины, незнакомки ушли. Русалка неспешно вышла из кабинки, вымыла руки, подкрасила губы и, сияя улыбкой, вышла. А в голове все крутились слова Натана о том, что девочек рождается мало. Такой гендерный дисбаланс в рамках целого вида? Хотя нет, если бы ее мать и отец относились к разным видам, она бы у них не получилась. Под вида? Как вообще магия, или за счет чего там она покрывается чешуей за секунды, вписывается в систематику? Надо будет не забыть спросить у кого-нибудь из новоприобретенных родственников о происхождении русалок. Так, не отвлекаться. О чем она там думала? Ах да, девочки, которых рождается мало. А если женщин в закрытом сообществе мало, к ним неизбежно возникает отношение, мягко говоря, специфическое. Марина проглотила холодный ком в горле, загоняя обратно в дальний темный угол сознания страхи, знакомые практически всем женщинам планеты. «Ну уж нет. Она взрослая, самостоятельная девушка и сама за себя все решает. И даже если родня попытается, или кому бы то ни было еще, превратить ее в инкубатор на ножках, бррр». Еще и слова тетушки. Как там ее имя было? Мария? Неважно. Интрижка до брака ничего не значит для мужчины. Уже само по себе вне контекста, очень красноречиво говорит о царящих в местной мутной водичке ценностях. Значит, нужно держать ухо востро и глубоко закатывательную машинку наготове. Тритоны уже показали себя самую малость более сосредоточенными на идее «найди себе женщину и настрогай детей», чем Марине казалось комфортным. Что ж, это все еще ее родня. Ей очень любопытно узнать, как эти люди, русалки, живут, какие у них есть социокультурные и, может быть, даже биологические особенности. Глаза Марины наполнились исследовательским блеском настоящего ученого, и девушка направилась к группке родственников. Этого дядюшку, кажется, звали Александр или Алексей? В любом случае, Марина почти полностью уверена, что он врач. Как говорится, это никогда не неподходящее время для обмена опыта с коллегами. Дядюшка явно обрадовался тому, что русалка направилась к нему, но ее прикрыла собой маменька. «Извини, нам пора. Выставка чудесная. Передавайте привет Анатолию». Схватив дочь за руку, Наталья потянула ее к выходу. «Мам, что случилось?» — встревожилась девушка. «Не здесь», — отрезала Наталья, усаживая русалку в машину. «Мам, лучше объясни, что случилось», — настойчиво сказала Марина и добавила. «Я буду нервничать». Наталья выразительно глянула на таксиста, и тот прозорливо вставил в уши наушники, из которых тут же полилась весьма громкая музыка. «Это тот самый Алексей, твой дядюшка», — подходил ко мне. Рассказывал о тяжелой судьбе тритонов, предлагал поддержать несчастненьких. «Что?» — нахмурилась русалка. Наталья выдохнула, взяла себя в руки и коротко обрисовала ситуацию с морскими красавцами и человеческими девушками, а потом добавила. «А еще он пытался давить на жалость и явно собирался меня исследовать, как и тебя». Марину передернула. «Быть лабораторной мышкой — точно не предел ее мечтаний, а учитывая нравы морского сообщества...» «Спасибо, что увела, мам», — искренне сказала русалка. «На здоровье», — хмыкнула Наталья и поделилась информацией о том, что русалки способны понести от земных мужчин. «Так что, как видишь, эти хвостатые бабники — желают размножаться, но при этом не выпускать своих женщин из воды. Не уверена, что хочу делиться с ними информацией». «Понимаю», — удрученно вздохнула русалка. Ее воображения хватало, чтобы представить, что будет, если мама действительно предложит рабочую теорию, помогающую выносить младенца от тритона. Пара ночей на пляже в объятиях обаятельного красавца, потом 9 месяцев дурноты и кошмара, а в итоге на пороге появится такой вот лощеный тип и в лучшем случае предложит отдать ребенка за деньги, а в худшем — просто отберет, пользуясь своим богатством и связями. Причем Марина была уверена, этих самцов абсолютно не будут интересовать чувства женщины. А надавить им есть чем. Девушка хмурилась, чувствуя, что мать права. Однако у нее появились кое-какие сомнения. «А если это будет любовь? Искреннее чувство?» «Тогда тритон женится», — строгим тоном ответила Наталья. «А уже сложившейся семье я, так и быть, раскрою секрет удачного вынашивания». «Наверное, ты права», — провожая яркие вывески ночного города взглядом, заключила русалка.